Глава 15. Рита. Дни летели с бешеной скоростью, приближалось то самое торжество, о котором я до сих пор не сообщила своей маме. Честно говоря, ей сейчас было не до того. На днях состоялась операция. Я пока не успела навестить маму, поскольку мне все-таки удалось устроиться на работу. Я повторно сходила на собеседование и, поговорив с начальником, уже на следующий день была в строю. Мне здесь было комфортно. Офис располагался недалеко от дома Алин, в квартире которой я жила до сих пор. Дело в том, что совсем скоро я должна была переехать к Артёму, а перевозить свои вещи сначала из квартиры подруги в свою, а потом к нему, было не слишком рационально. Кстати говоря, с Даниловым мы больше не виделись, хотя прошло уже почти 2 недели. Мне поступали сообщения о пополнении баланса, а вчера пришло одно от него самого. Там были указаны дата, время и место проведения нашей свадьбы. Она должна была состояться через 3 дня. Я ни о чем не стала расспрашивать. А на следующий день взяла свою банковскую карту и отправилась в свадебный салон. Одно за другим, примеряя платье, я крутилась перед зеркалом и мечтала. Мечтала, что выхожу замуж за человека, который любит меня, ценит и сдувает пылинки. За человека, который знает меня настоящую, который делает каждую минуту моей жизни счастливой, а я люблю его в ответ. Раздался телефонный звонок, который вырвал меня из приятных мечтаний. «Рита, привет!» В трубке послышался грубоватый голос Артёма. «Привет!» — холодно ответила, расстёгивая платье, которое мне совершенно не подходило. Молнию зажевало, и я невольно вскрикнула. «Чёрт! Что случилось?» — спросил Данилов. «Не могу снять свадебное платье, молнию заело», — сказала я, пытаясь совладать с застежкой. «Ты выбираешь платье?» Голос Данилова казался удивленным. «Да». Я, наконец, смогла выбраться из вороха ткани. «Примеряю уже 3-е. И оно мне точно не подходит, как и 2 предыдущих». «В каком-то салоне?» — быстро спросил Артём. «Я приеду, как раз звоню тебе по этому поводу». «Артём, я сама в состоянии выбрать себе наряд», — отчеканила я, натягивая на себя одежду, в которой пришла. «Не сомневаюсь, но ты должна быть на высоте, Рита», — холодно произнес Данилов. «На торжестве будут репортеры и много полезных людей. Ты должна соответствовать». Меня задела его фраза. Было слишком неприятно слышать подобное. Я никогда не страдала отсутствием вкуса. Мои вещи всегда были модными и современными. Возможно, не такими дорогостоящими, но всегда качественными. Я продиктовала Артёму адрес и направилась выпить кофе в соседнее здание. Заведение было очень стильным, в интерьере абсолютно все детали сочетались друг с другом. На стенах висели картины с очень жизненными фразами. Я зачиталась, не заметив человека, который плюхнулся на диван напротив меня. «Рита, привет! Вот мы и встретились вновь. Какими судьбами?» Мой бывший коллега Паша улыбался во весь рот. «Привет. Неожиданная встреча». «Да, по магазинам ходила», — уклончиво ответила я. «А ты как здесь оказался?» «Живу рядом», — ответил он. «Здесь варят лучше в городе кофе. Поэтому, если мне хочется выпить качественный напиток, то я иногда захожу сюда». «Да, здесь действительно вкусно», — ответила я, делая несколько глотков. «Рит, я рад, что мы встретились». Мужчина переместился на диван, где сидела я. Хотел спросить, это правда, что вы с Даниловым вместе? «Правда», — выдохнула я, не глядя на парня. «Рит, ты меня извини, конечно. Почему-то я думаю, что ты мне врёшь», — не унимался Паша. «Дело в том, что ты мне давно нравишься. Я бы хотел пригласить тебя на свидание». «Паш, ты хороший парень, но я не вру. У нас с Артёмом не самые простые отношения, но я в самом деле с ним». Я крутила кружку в руке, вырисовывая пальцем незамысловатые узоры. Я повернулась к парню, намереваясь распрощаться с ним, потому что Артём должен был с минуты на минуту приехать. Но Паша притянул меня к себе и прижался своими губами к моим. «Прости, Рита», — сказал он, срываясь с места. «Я должен был это сделать». «Пресный. Не настоящий и не самый приятный. Таким был мой неожиданный поцелуй с Пашей. Он делал это совсем не так, как Данилов. Даже когда Артём злился на меня, ненавидел. Он целовал меня так чувственно и горячо, что подкашивались колени. Внутри меня всё переворачивалось, а дыхание сбивалось настолько, что порой, казалось, останавливалось совсем. Допивая свой кофе, думала о том, как же я могла допустить, что наши отношения с Артёмом перетекут в подобное русло. Всё началось с его неприязни ко мне и моей симпатии к нему. И мы бы продолжали мирно не переваривать друг друга, если бы не та новогодняя вечеринка, когда мне показалось, что я и в самом деле нравлюсь Данилову. Та ночь была волшебной, несмотря на первую боль, которую я всё же испытала. Но Артём был так нежен и внимателен ко мне, что я решила, будто он искренен со мной в своих зарождающихся чувствах. Помню, как в течение недели я ждала от него звонка с предложением встретиться, сходить в кино. Но он позвонил лишь раз, вечером 1 января, когда Тимур попал в аварию. В конце концов, я не выдержала и набрала его сама. Артём разговаривал холодно и отстранённо, но на моё предложение приехать в гости ответил согласием. Тогда-то и начались наши случайные встречи. А я так не решилась поговорить с ним о нас. Со временем от моей симпатии, как мне казалось, осталась лишь безудержная страсть и непреодолимое желание проводить с ним ночи. И каждый раз я говорила себе, что это в последний раз. Но эти разы, они не кончались. И вот спустя 6 лет мы всё же разбежались. А потом конференция, вечеринка, алкоголь, который после того раза я поклялась больше не употреблять. И снова одна постель и незабываемая ночь. А наутро больная голова и стыд от того, что я не удержалась. Да и как тут удержаться, когда почти год не было никого? А от одного только прикосновения Артёма внутри меня загорался огонь, который потушить было невозможно. А сейчас я сижу в небольшом кафетерии, жду того же самого Артёма Данилова, который столько лет не покидает мою голову и, кажется, сердце, для того, чтобы купить вместе с ним свадебное платье, а потом выйти за этого же человека замуж. Если бы мне сообщили об этом несколько месяцев назад, я бы не поверила и рассмеялась в лицо, потому что мы с Артёмом были будто с разных планет, но по воле случая оказались в одной лодке. И если бы я знала сейчас, к чему это приведёт, то всё равно поступила бы так же, потому что выбора у меня не было. Пока Данилов не подошёл, я решила позвонить маме и сообщить о своей свадьбе. «Мамочка, привет. У меня для тебя новость». Я не стала юлить и решила сказать в лоб. «Привет, дорогая», — ласково произнесла мама. «Надеюсь, хорошая». «Я выхожу замуж». Попыталась вложить в голос максимум радости. «Дочка, я даже не знала, что у тебя кто-то есть», — тихо сказала мама. «Прости меня, я после смерти папы совсем отстранилась от тебя». «Он хороший, добрый». «Да, мам, он очень хороший человек. Добрый, внимательный, щедрый. Всё в нём прекрасно. Мы женимся через 3 дня», — сказала я. «Сейчас он придёт и пойдём выбирать платье». «Поздравляю, дочь. Свадьба так скоро. Прости, что не смогу приехать. Даже не представляю, когда меня выпишут». «Мам, ты не волнуйся. Главное, восстанавливайся быстрее». Распахнулась входная дверь, и в кафе вошёл Артём. «Спасибо, моя девочка», — вздохнула мама. «Я так рада за тебя. Наконец-то нашёлся тот, кто сможет тебя вытерпеть», — рассмеялась мама. «Не обижайся, моя дорогая, сама знаешь. Твой характер не сахар». «Не буду спорить», — улыбнулась я, не сводя глаз с мужчины, который устроился на диване напротив меня. «Ладно, мне уже пора. Люблю тебя, позвоню». Я положила трубку, раскаиваясь в том, что соврала маме. И как только меня угораздило во всё это вляпаться. Мой будущий муж — совершенно непредсказуемый человек, и, честно говоря, мне уже страшно представить, что меня ждёт в будущем. Если бы существовала хоть одна возможность избежать брака с ним, я бы, не задумываясь, ей воспользовалась.